«Давайте отдохнем», — предложила Рэйчел. Речушка петляла в лесу, и тропинка, дно которой было выслано голубыми и оранжевыми камнями, пересекала ее. Рэйчел опустилась на колени и плеснула водой в лицо. «Эту воду можно пить», — сказала Рэйчел. «Она течет с гор». Нейт присел на корточки рядом и сунул руку в воду. Она была чистой и холодной. «Это мое любимое место», — призналась Рэйчел. «Я почти каждый день прихожу сюда купаться, молиться и размышлять». «Трудно поверить, что мы в Пантанале. Слишком холодно. Мы сейчас на самой его границе. Отсюда недалеко до Боливийских гор. Пантанал начинается где-то рядом и простирается на восток до бесконечности». «Я знаю. Мы перелетели его почти весь, разыскивая вас». «В самом деле?» «Да, полет был недолгим, но вид на Пантанал сверху открывался отличный». «И почему вы меня тогда не нашли?» «Нас завертел ураган. Пришлось совершать аварийную посадку. Никогда больше и близко не подойду к маленькому самолету». «А здесь и приземлиться негде». Сняв туфли и носки, они погрузили ноги в воду. Сидя на прибрежных камнях, прислушивались к журчанию воды. Они были одни. Ни Лако, ни Живи не было видно. «В Монтане, когда я была девочкой, мы жили в маленьком городке, где мой отец, приемный отец, служил священником. Неподалеку от границы городка протекал маленький ручеек, вроде этого, и там было место под высокими деревьями, похожее на это, куда я приходила, опускала ноги в воду и сидела часами». «Вы там прятались?» «Иногда». «А теперь тоже прячетесь?» «Нет». «Думаю, что прячетесь». «Нет, вы ошибаетесь. Я нашла для себя идеальное место, Нейт. Много лет назад я вручила свою судьбу Богу и следую туда, куда Он меня ведет. Вот вы считаете меня одинокой, а это неправда. Со мной каждую минуту Он. Он знает мои мысли, угадывает мои желания и отводит от меня тревоги и страхи. Я живу в этом мире в полном согласии с собой». «Такого мне еще слышать не доводилось. Вчера вечером вы сказали, что слабый. Что это значит?» «Исповедь полезна для души», — говорил ему Серхио во время курса лечения. «Если Рэйчел интересно, Нейт попытается рассказать и шокирует ее правдой». «Я алкоголик», — сказал он почти с гордостью, так как учили говорить в клинике. «За последние 10 лет почва 4 раза уходила у меня из-под ног. И в это путешествие я отправился прямо из больницы. Не могу с уверенностью сказать, что никогда больше не буду пить. От кокаина я отказывался 3 раза. И хоть зарекаться не следует, могу предположить, что больше никогда к нему не притронусь. 4 месяца назад, пока я был в клинике, против меня возбудили дело о банкротстве. Я нахожусь сейчас также под следствием по делу об уклонении от налогов. Мои шансы угодить в тюрьму и потерять лицензию на адвокатскую деятельность 50 на 50. О 2 моих разводах вы уже знаете. Обе мои бывшие жены меня терпеть не могут и отравили своей ненавистью детей. я сделал все, чтобы искалечить себе жизнь. Душевный стриптиз не принес ему ни удовлетворения, ни облегчения. Рэйчел выслушала его, не дрогнув. «Что-нибудь еще?» — спросила она. «О, да. Я пытался покончить с собой дважды. То есть, два случая я точно помню. Один раз в августе, что и привело меня в клинику, а еще несколько дней назад в Корумбе. Кажется, это была рождественская ночь». «В Корумбе?» «Да, в гостиничном номере. Упился чуть не до смерти дешевой водкой». «Бедный вы человек». «Согласен. Я болен. Это настоящая болезнь. Я неоднократно сознавался в этом своим врачам». «А признавались ли вы в этом когда-нибудь Богу?» «Уверен, что он и так знает». «Несомненно, знает. Но не может помочь, пока вы не попросите. Он всемогущ. Но вы должны сами прийти к нему через молитву, через покаяние». «И что будет?» «Ваши грехи будут отпущены. Душа очистится. Дурные пристрастия покинут вас. Господь простит вам все ваши отступничества, и вы заново поверуете в него». «А как насчет налоговой инспекции? Вы обретете силы, чтобы с этим справиться. Через молитву можно преодолеть все несчастья». Нейта и прежде пытались увещевать. Он столько раз отдавался на волю высших сил, что был почти готов проповедовать сам. Его наставляли священники и врачи, гуру и жрецы. Однажды во время трехлетнего периода трезвости он работал советником в обществе анонимных алкоголиков, а потом сорвался. Почему бы и Рэйчел не попытаться спасти его? Разве обращать падших не ее призвание? «Я не умею молиться», — признался он. Она взяла его руку и крепко сжала. «Закройте глаза, Нейт. Повторяйте за мной. Господи милосердный, прости мне грехи мои и помоги простить тех, кто согрешил против меня». Нейт бормотал слова и сжимал ее руку еще крепче, чем она его. Это лишь отдаленно напоминало молитву. «Дай мне силы преодолеть искушения, дурные пристрастия и пережить суд, который мне предстоит». Нейт продолжал мямлить, повторяя ее слова, но ритуал был мало похож на исповедь. Рэйчел было легко молиться, ведь она постоянно это делала. Для него же это была какая-то странная декламация. «Аминь», — сказала она. Оба открыли глаза, но не отняли рук, продолжая слушать журчание воды, струящейся по камням. У Нейта было странное ощущение, будто его бремя стало легче, и в голове прояснилось, и на душе было не так тревожно. Реальный мир все еще пугал его. Легко быть смелым в дебрях Пантанала, где мало искушений. Но он прекрасно знал, что ждет его дома. «Ваши грехи отпущены, Нейт», — сказала Рэйчел. «Которые из них? Их так много». «Все». «Это слишком легко. Там дома чересчур много соблазнов. Мы помолимся вечером еще раз. Мне нужно замаливать грехи гораздо усерднее, чем другим». «Доверьтесь мне, Нейт, и доверьтесь Богу. Он видел людей похуже». «Вам я верю. А вот Бог меня беспокоит. Она еще сильнее сжала его руку, и они долго стояли молча, наблюдая за бурлящей водой. Наконец Рэйчел сказала: «Нужно идти». Но они не пошевелились. «Я думал об этих похоронах, о маленькой девочке», — сказал Нейт. «Что вас смущает? Мы увидим ее тело?» «Наверное. Едва ли удастся избежать этого». «Тогда я лучше не пойду. Мы живи вернемся в деревню и подождем вас там». «Вы уверены, Нейт?» «Там у нас было бы много времени, чтобы поговорить». «Я не хочу видеть мертвого ребенка». «Понимаю». Нейт помог Рэйчел подняться, хотя она, разумеется, не нуждалась в помощи, и они продолжали держаться за руки, пока она не дотянулась до своей обуви. Как обычно, из ниоткуда материализовался Лакко, и они с Рэйчел вскоре скрылись в темном лесу. Нейт нашел Живи, тот спал под деревом. Они отправились по тропе, внимательно глядя себе под ноги, чтобы не наступить на змею, и вскоре вернулись в деревню.